дают нам возможность заглянуть в самые глубокие тайники духовной жизни Святой Руси XV и XVI веков, проникнуть в самый суд ее совести. И ценность этих ярких, красочных изображений повышается тем, что в них человеческая совесть иконописца стремится угадать Божий суд не о каком-либо частном явлении, а о человечестве как целом, более того, о всем мире. Те образы, которыми он олицетворяет этот суд, превосходят глубиной и мощью самые вещи из человеческих слов. В самой исходной точке своего искания иконописец встречается здесь с глубочайшей нравственной задачей, которая в пределах земного существования не поддается окончательному решению. По самой природе своей наш мир не рай, не ад, а смешанная среда, где происходит ожесточенная борьба того и другого. Соответственно, с этим в мире преобладают не святые и не изверги, а тот смешанный житейский тип, о котором говорит пословица «Ни Богу свечка, ни черту кочерга». Как рассудит их Бог в тот миг, когда наступит срок бесповоротного окончательного отделения пшеницы от плевел? То решение, которое дает здесь иконописец, в сущности не есть решение. Это необычайно широкая и смелая постановка задачи, которая свидетельствует о поразительной глубине жизнепонимания и проникновения в человеческую душу. В замечательном Московском собрании икон Морозова есть две иконы Страшного суда новгородских писем XV и XVI веков. В нижней части того и другого изображения есть как бы пограничный столб, отделяющий в иконе десницу от шуйцы, райскую сторону от адской. К столбу привязана человеческая фигура. Можно только гадать о том, что она изображает. Есть ли это тот тип славного малого, который не годится в рай, потому что на земле он ни в чем себе не отказывал, но не годится и в ад, потому что был добр и милостив? Или, быть может, это тип человека не горячего и не холодного, а тепловатого, житейски праведного, корректного, но не любившего по-евангельски? Все догадки в этом роде в большей или меньшей степени правдоподобны, но достоверно лишь одно. Эта фигура олицетворяет тот преобладающий в человечестве средний пограничный тип, которому одинаково чужда и небесная глубина, и сатанинская бездна. Не зная, что с ним делать и как его рассудить, иконописец так и оставил его прикованным посередине к пограничному столбу, а направо и налево от него души определяются каждая к подобающей ее облику сфере. Влево от столба – гиенский пламень мирового пожара, а вправо от него начинается шествие в рай, переданное способом, типичным для лучших образцов нашей иконописи. Мы видим перед собой не столько движение тел, сколько в самом деле движение душ, переданное поворотом глаз устремленных вперед, к цели –